несколько почитаем, и пусть будет какой-то выбор. Несколько почитать, да? Пашка, да. У нас уже задание пошло. Пошло. Да. То есть мы сейчас стушим, потом пишем изложение. Да. Нет, сначала мы что, мы прочтем, выберем образец или как? Или каждый будет свое писать? Ну хорошо, для начала один пишем все, потому что это сложно сделать. Да, будет много проверять. Ну давайте, Ольга, ваше будет решение. Все, значит, с этого текста пишем изложение. Сначала обсуждаем его, как положено. Обсуждаем, потом изложение. Потом вы сейчас играете роль учеников второго или третьего класса. Я не знаю, у меня голос тихий, аудитория такая большая. Я начну, если будет тихо, скажите тогда. О проросшей пшенице за прекращение раздачи милостыни. Вот что еще рассказывали нам. У нас в обители наблюдался следующий обычай. Во святой великий четверток сходились в обители с той стороны бедные и сирые и получали по полмудия пшеницы, по 5 благословенных хлебов, по 5 фолтер, по сектарию вина и по полсектарию меда. За 3 года перед тем случился большой неурожай пшеницы, так что она продавалась в той местности по намисме за 2 модия. Настал великий пост. Некоторые из отцов сказали нашему игумену: «Сделай милость, отче, отложи на этот раз обычную раздачу бедным, чтобы не оскудело братья монастыря, так как нигде нет пшеницы. Не станем, чада, нарушать благословение отца нашего», — начал было возражать Ава. «Вы знаете заповедь старца, нам не следует приступать ее, воистину он сам позаботится о нас». Но братья продолжали упорно стоять на своем. «Нам самим не хватает, нечего давать нам». «Что ж», — сказал игумен глубоко опечаленный, — «будь по-вашему, делайте, как знаете». Так и не раздали милостыни ни во святой четверток, ни во святую пятницу. Заведующий пшеницей вскоре пошел туда и, войдя, увидал, что пшеница вся проросла, и пришлось ее побросать в море. Тогда стал нам говорить Авва: «Вот и по делам приходится переносить кару нарушителям заповеди отца нашего. Пожинайте теперь плоды непослушания. Всего только 500 модий мы должны были раздать и угодили бы своим послушанием отцу нашему Феодосию, и бедных братьев своих утешили бы. А что же теперь? Погибло у нас пшеницы около 5000 модий. Какую же пользу получили мы, чада? Поистине причинили себе сугубый вред. Первое — нарушили заповедь отца нашего. Второе — понадеялись не на Бога, но на пшеницу. Научимся, братья, из этого опыта, что есть Бог, пекущийся о всем человеческом роде, и что святой Феодосий невидимо заботится о нас, своих чадах». Трудно, да, неудачный текст, потому что там очень много специальных слов, которые надо выписывать и употреблять. Давайте второе почитаем что-нибудь, потому что хотелось бы существенно говорить. Может быть, немножко покороче. Второй, третий и покороче, класс, да. Видно. Покороче. Но вы знаете, они надо гораздо лучше, чем они думают. Я бы не написал многие такие тексты, и мои коллеги тоже так говорили, какие они пишут. Они нам верят, как богам. Раз сказали, значит, напишем. Тут страшно, про убийство ничего. Про убийство, короче. Вы выбирали. Ну тут что, так. Полчаса было. Что тут нужно было выбрать? Читайте. Если он небольшой, ну так, на страничке. Всячески мы с ним можем поработать. Небесный покров. Когда мы в другой раз пришли к Авве Палладию, он рассказал нам следующее. Однажды жил один человек в Александрии. Он был христолюбив, сострадателен и радушно принимал иноков. У него была жена, отличавшаяся скромностью и соблюдавшая ежедневный пост. Дочери его было около 6 лет. Однажды ему понадобилось отправиться в Константинополь, потому что он был купцом. Оставив в доме жену с дочерью при них одного раба, он собрался в путь. При отплытии жена спрашивает его: «На кого же ты нас оставляешь, господин мой?» «Поручаю вас, владычице Богородице», — отвечал муж. Однажды жена сидела дома за работой, при ней была и дочь. Раб по дьявольскому наущению вознамерился убить хозяйку вместе с дочерью, захватить из дома имущество и бежать. Взяв на кухне нож, он пошел в столовую, где сидела госпожа. Дойдя до двери столовой, он внезапно был поражен слепотой и не мог ни войти в столовую, ни возвратиться назад в кухню. Целый час бился он, употребляя всевозможные усилия над собой, чтобы войти в столовую. Выбившись из сил, он принялся кричать и звать госпожу: «Подойди сюда!» Та пришла в крайнее изумление, видя, что он стоит в дверях, не подходит к ней и кричит. «Подойди лучше ко мне», — сказала хозяйка, не подозревая его слепоты. Но слуга продолжал заклинать ее, чтобы она приблизилась к нему. Госпожа с клятвой заявила ему, что она не тронется с места. «Пришли хотя бы дитя ко мне». Но та и этого не допустила, сказав: «Если хочешь, подойди сам». Тогда раб в совершенном изнеможении ударил себя ножом и упал. Увидав это, госпожа подняла громкий крик. Сбежались соседи, скоро прибыли и власти. Нашли раба еще живым и узнали от него обо всем. И все прославили Бога, явившего знамение и сохранившего мать с ее дочерью. Сейчас как раз это обсудим. Вот к этому как повествование, какое отношение? Проще, да, нет такой терминологии. Немножко тихо, непонятно. Тут... Это понятно все, но неохота об этом говорить. Ну, такая сильная защита Бога, что Богородицу оставил. Так это ваше личное приятие, пишет, нет, ну это субъективное мнение. А вот если мы как методисты сейчас это воспринимаем, этот текст, какие его качества нам? Драматический. Какой? Драматический. Нет, это дидактический, нет. Вообще-то текст. Дидактический. Одновременно это не поучение, ведь это запись того, что слышано. Это, собственно, жанр географических приключений. Вот это все. Да, да. Типично, только он наполнен христианским содержанием. Вернее, даже не христианским, а божественным содержанием, которое в среде географии это область земного, так сказать, исследование земных всяких чудес и приключений, всяких диковин. Так вот, среди земных диковин вот, присутствие небесного жития. Вот здесь вот это является значимым, это является ведущим. Поэтому это не драма. Драма нас оставляет здесь. Вот. И не дидактика, которая тоже нас оставляет здесь, при учителе. И Бога. И его закон ставит только возвышенно над миром. Значит, это не то и не другое, это свидетельство. Не так ли? Свидетельство. Но свидетельство в каком-то особом тонусе страха Божия. И в какой-то особой безыскусности, бескнижности. Вот это третий момент. Правильно? Вот здесь непозволительно какие-то философские, богословские рассуждения, какие-то чрезмерные повторы, такие назидательные. Он есть, он уже сразу, вот вы его заметили, он прозрачен, известен, он варился много-много раз. Вот, тем не менее, мы должны остаться при стиле памятника, при его жанре. Вот это вот серьезное ограничение для нас, и значит, это нам интересно. Вот, это правит и ограничивает нашу речь. Что здесь еще? Здесь еще трудность географического тоже свойства, и этнографического свойства. Там были всякие денежные обозначения. Здесь что? Здесь нужно как-то отнестись к этой жестикуляции, к этой эмоциональности, присущей именно египтянам. Манера, прибыли власти, сразу прибыли власти. Вот какие-то и сейчас эти все эти такие токи взаимоотношений невидимы. Как это? Бросишь камень в реку, там мальки, они все раз в одно место, параллельно, и ушли. Вот это вот общность, она есть везде, и здесь, и сейчас, и тогда была, но она была иначе построена, иначе окрашена. Вот этот структурный момент будет важно удержать в изложении. Вот. Если мы хотим еще потренироваться в этом, я советую еще один почитать. Ну, что коротенький совсем. Вот, еще. И опять обсудить с точки зрения дидактики. Вот как нам с этим быть текстом? Примем мы его или же поищем еще что-то? Это один из моментов нашего научения здесь. Давайте читать еще. Жизнь другого старца, который спал со львами. Авва Полихроний другой раз рассказал нам еще об одном старце, жившем в монастыре Авва Петра, что он часто удалялся на берега Святого Иордана и оставаясь там, ложился спать в львином логовище. Однажды, найдя двух львят в пещере, он принес их в своем плаще в церковь. «Если бы мы соблюдали заповеди Господа нашего Иисуса Христа, — сказал он, — то звери боялись бы нас, но за грехи наши мы стали рабами, и теперь скорее мы боимся их». И братья, получив большую пользу, удалились в свои пещеры. Ну, давайте менять все это. Возьмем. Удалились в свои пещеры. Еще прочесть разок? Да, еще разок прочесть. И уже теперь мы работаем над тем, что надо здесь, как построить обсуждение. Что нас затронуло, заинтересовало. Но не субъективно даже. Субъективно тоже можно, но это не обязательно выставлять. А объективно заинтересовало то, что составляет присутствие истины. То истина алитей, то, что нельзя обойти в этом тексте. Какое место, какой фрагмент, какое словосочетание, даже одно слово. И потом уже продолжим обсуждение. Читайте еще раз. «Жизнь другого старца, который спал со львами». Ава Полихроний в другой раз рассказал нам еще об одном старце, жившем в монастыре Авы Петра, что он часто удалялся на берега Святого Иордана и, оставаясь там, ложился спать в львином логовище. Однажды, найдя двух львят в пещере, он принес их в своем плаще в церковь. «Если бы мы соблюдали заповеди Господа нашего Иисуса Христа, — сказал он, — то звери боялись бы нас. Но за грехи наши мы стали рабами, и теперь скорее мы боимся их». И братья, получив большую пользу, удалились в свои пещеры. Кто хочет откликнуться? Что здесь, прежде всего, задевает, послужит опорой для построения текста изложения? Принес в церковь. А, именно церковь. Совершенно точно. Для нас это необычно, да? И мы должны это как-то раскрыть. Почему в этом якобы безыскусном рассказе такое сильное место образовалось? Потому что само поучение, оно довольно известно и банально даже. Но известно из Писания. Вся тварь совокупно стенает, мучается, ожидая откровений сынов Божьих. И он это переложил. Если бы он просто это сказал, ну все бы промолчали. Но он это сделал, так сказать, наглядно. Вот, как и наглядно жертвовал своей жизнью, своим здоровьем и вообще всем для того, чтобы пережить это явление богословское. Он богословствует, поэтому он принес льва в церковь. Для картин – место музей, для богословия и проповеди – место церковь. Да? Так вот он проповедь привез в наглядном таком виде. Значит, вот это нас действительно заинтересовало. Что еще? Да. Соблюдать заповеди и раб. Как? Соблюдать заповеди и раб. Полюса. Соблюдая заповеди. Если бы мы соблюдали. Да, да. Это очень, и то, и другое очень, мне кажется, верно. Поэтому автора прошу записать. Очень кратко, опорное такое наблюдение. Ничем, наверное. А вы свое приготовьте. А вы можете этим все воспользоваться. Это действительно очень ценные, опорные моменты. Вы что, заметили? Можете еще что-то? Если кто-то еще заметил и хочет сказать, и есть там что-то, ну, кто-то уже говорит. В конце удалились в свои пещеры. Вопрос. Они поняли, не удалились. Да, понятно. А в этом действительно, но это может быть, это не структурно, это очень по тональности интересно. Да. Что, они всегда жили в пещерах или только после этого? Я удалились? Вспоминаю евангельский налог. Вспоминай, помни, что пророк не приходит из Галилеи, и разошлись все по домам. В том-то и дело. И вот поэтому, а здесь получается, разошлись по пещерам. То есть люди получили какое-то очень сильное внутрь себя учение, но не интеллектуальное. Поэтому они не стали возражать, потому что на всякое интеллектуальное просто положение всегда вызывается ответная фигура. Желающие проверить, чаще опровергнуть. Там конца нет. А здесь именно тот случай, когда возражать незачем, ни к чему, вот, и разошлись все по домам. А почему по домам? Пещера. Пещера – это дом. А что такое дом? Что такое дом? Это место человека. Нет. Есть понятие безместное место. Это значит, что человек живет, действует, говорит, там страдает, что угодно делает, а он не жилец, он никто. Человек, которого благословил Бог, который высказал доброе желание, получает место. Место. Келья научит всему. Поэтому разошлись все по домам, имеет тональность действительно важную. Так, соблюдать заповеди. Только все так мелко. Там сидят на задних партах люди, которые очки носят. А вы так пишете. Бочка, еще то, что... Не оправдывайтесь. Бочка, вот то, что он указал на подлинное достоинство человека, вот это истинное. Именно как? Ну вот он, если бы мы соблюдали заповеди Господа нашего Иисуса Христа, сказал он, то звери боялись бы нас. Но просто в этом скрыто... Да, почему боялись? Звери бы не боялись. Мы знаем, что фактически наоборот происходит. Они приходят к нам. А он правильно, однако, сказал. Гимническое слово. Страх Божий был бы по отношению к нам. Мы были бы Богом, богами перед ними. Они бы боялись нас, как мы должны бы бояться Бога. Напишите, я считаю, это ценно к вашей тональности. Боялись. Видите, боялись, разошлись по домам. Вот и хватит уже. Писать надо. Только конкретика там еще. Монастырь Петра, Авва Петра, монастырь... вот это вот. Кто рассказывал? Имена эти надо записать. Соблюдали заповеди и раб. Вот это... А раб тот, кто боится, когда за ним никто не гонится. Бежит, когда за ним никто не гонится. Смелый, силен, как лев. Это Писание. Рабство – это состояние, когда человек не знает, не желает часто знать волю господина своего. Вот жаль, оно дает ему такую боязливость. Все предложение. Если бы мы соблюдали заповеди. Да, пишите все. Да. Предложение написать, да? Так, о чем стереть? Там, так, и после этого еще один разок можно прочесть. Холи, да? Еще один раз прочесть. Да, предложение читали, я помню, три раза. Вот и нет, я имел в виду, что боялись, в общем-то, понятно. А вот соблюдали заповеди, вот этот раб, вот это оно зависло. Да, да. А предыдущее соблюдали? Да, да, да. Боялись достаточно. Ну, это не высказанная, это не написанная мысль просто, которую я подчеркнула. Как ее здесь можно? Надо ее так записать, чтобы она сохранилась как мысль. За грехи наши мы стали рабами. Да. Так, если нормально. почему интересно в другой раз, рассказал о другом старце. Другой раз в другом старце. А, то есть, повествователь, да? Вставляет его в какую-то цепь. Это стилистический момент, это ваш уже. Вы уже можете иначе сказать, кстати. Не обязательно. Читаю, мы жанр определили, географическое писание. Пещеры. Вы можете иными словами сказать. Причем вот эти словосочетания не обязательно сохранять именно в этих словах. Удалились в пещеры, можно ушли, и кому как там пойдет. Разошлись, например. Погрузились в безмолвие. Кто что найдет возможным. Но это уже строго. Это не просто, как иногда учат. Напиши что-нибудь по-своему, иначе, просто так, чтобы это было иначе. Нет. Насколько жанр позволит? Надо вписаться в требования языка этого жанра. Читай в третий раз. Читай. Жизнь другого старца, который спал со львами. Ава Полихроний в другой раз рассказал нам еще об одном старце, жившем в монастыре Авы Петра, что он часто удалялся на берега святого Иордана и, оставаясь там, ложился спать в львином логовище. Однажды, найдя двух львят в пещере, он принес их в своем плаще в церковь. «Если бы мы соблюдали заповеди Господа нашего Иисуса Христа, — сказал он, — то звери боялись бы нас. Но за грехи наши мы стали рабами, и теперь скорее мы боимся их. И братья, получив большую пользу, удалились в свои пещеры». Братья, получив большую пользу, удалились свои пещеры. Как это уже коряво звучит. Вам придется все перелопатить, все. Забудьте все, кроме того, что осталось у вас в этом святилище вашем. И начинайте писать. Я так спрошу, кто хочет, чтобы его сейчас почитали? Это нормально совершенно. Вот. Хорошо. Хорошо. Так, ну, сейчас Владимир закончит последний аккорд. Все? Ну, прошу вас. Так, читайте для учеников. Как-то раз старец Ава Полихроний рассказывал братьям о неком старце из монастыря Авы Петра, который имел дар от Бога и жил со львами. Благочестивый старец... Нет, плохо. Нет, мы не так делаем. Дайте ваш текст, Ольга, читай. Что а у меня там? Тут исправление, она сможет? Помогайте, но читать должен... Обычно учитель читает, причем очень хорошо у него получается. Как-то раз старец Ава Полихроний, рассказывал братья о неком старце из монастыря Авы Петра, который имел дар от Бога, жил со львами. Благочестивый старец часто молился на берегу Иордан, на берегу реки Иордан, и проводил ночь в львиной пещере. Как-то раз он вернулся в церковь и принес двух львят. Если бы мы соблюдали заповеди Божьи. Все, все, хватит. Здесь все ясно. Угу. Кто хочет какое-то сказать суждение? Сложился текст? Сложился. Не сложился. Не сложился. Не сложился. По-моему, он уклоняется в поучение. Правильно. Тянется сразу на поучение. Вот эта формальная часть, якобы формальная часть, вы ее заранее, так сказать, отводите ей второстепенное значение, что является внешним построением. Пишите второй вариант. Вот это мне нужно. Только у нас... Потом? У нас, знаете, что... Нет. Вам помехи мы создаем. Сейчас читаем помехи. У нас так место под пальмами считается. Надо куда-то туда уйти. Ну, можно чуть-чуть а потом время еще дать на написание кому-то. Вы понимаете, Келли всему научит. Келли сейчас ваш. Ладно, я не буду слушать. Мне кажется, там вам будет неуютно. Читайте. Случилось Аве Полихронию рассказать об одном старце, который подвязался в монастыре Авы Петра. Там этот дивный старец, уходил. Почерка не понимаю. Там этот дивный старец уходил ночевать в пещеры львов близ реки Иордан, вероятно, пустыни. Но однажды он принес в церковь двух ребят, завернутых в плащ. Если бы мы могли соблюдать заповеди Господа нашего Иисуса Христа, то звери боялись бы нас. А так мы, за грехи наши, вынуждены бояться их. Потрясенные братья разошлась, каждый в свое место. Ну как? Много перцев. Не говорите, лучше или хуже. Он в себе состоялся или нет? Да. Почти. В началах, мне кажется, хорошее. Почти не бывает, так как не бывает. Ясно. Да. Немножко беременна, да? Ой. Так что второй вариант. Как раз вы будете созерцателем чуда второго варианта. Очень много таких от головы идущих, настойчивых этих. Но это просто второй вариант. Просто второй вариант. Даже не по какому месту. То есть отложиться надо вот это. Да, да, вообще, как будто это ничего нет. Пишите второй вариант. Лёшка, может, взрослые сами, все-таки это не детские почерки, тут трудно иногда. Я не доверяю, что... А как учителя справляются? Учителей почерк у детей это хотя бы понятный. Пусть некрасивый, но понятный. Еще ошибки там мерцают повсюду. Ну что? Ну посмотри еще раз. Другой раз Ава Полихроний рассказал о другом старце, жившем в монастыре Авы Петра, который, желая быть только с Богом, часто удалялся за реку Иордан и жил в пещере царей зверей, львов. Все. На этом окончили. Второй вариант. Вот кто смелый сейчас, смотрите. Покажите. Смотрели наши. Второй вариант пустыни. А мы уже в пустыне. О старце, ночевавшем со львами. Однажды Ава Полихроний рассказал нам о другом старце из монастыря Авы Петра. Этот старец часто уходил из монастыря на Иордан и там ночевал в львиных логовах. Как-то раз он нашел в пещере двух львят и принес их в церковь в своем плаще. «Если бы мы исполняли заповеди Господа нашего Иисуса Христа, — сказал он, — то звери боялись бы нас. За грехи наши мы стали рабами, и теперь скорее мы боимся зверей». В раздумье удалились братья в свои пещеры, получив большую пользу. Ну что? Память хорошая. Здесь немножко близко к тексту. Раз, да. Да. Что это вот так, да, считается? Но это не так. Ну, не так, да, не так. Потому что человек с разумом. Но это тоже не столько хорошо, как кажется. Человек бежит впереди паровоза или более свят, чем Папа Римский. Вот это есть. А это плохо. Второй вариант. И как раз с вами интересно будет, что даст вам второй вариант. Как он это все переделает. Вариант – это чудо. Он работает сам. Сам создает вот истину, которая в нем теплится. Она начинает, если человек не давит извне на него, даст ему раскрыться. Она дает чудо. Сам человек потом не узнает того, что там под рукой получается. Рассказ о старце, который спал со львами. Ава Полихроний рассказывал братьям о святых, которые жили без страха с дикими животными. Однажды он рассказал... Почему такой мужчина? Он был единственный изобретатель этого подвига. Зачем же сразу так обобщить-то? Так в тексте этого нет. До этого он рассказывал, видимо, нет. Это оборот, вы не поняли. О другом статусе. Не из ряда тех, кто с львами спал, а другом из ряда тех досточтимых, достопримечательных, о которых они совершенно разные подвиги имели. И тут неверно, а логически неправильно вообще такое. Ну, еще продолжите. Ну, уже вот это будет. Нет, не в этом дело. Вы смотрите, какого рода оплошности там бывают. Это очень важно. Сейчас у всех, без исключения, должен быть такой наплыв вот этих шлаков наших внешнего. Мы пристраиваемся к роли проповедника, мы пристраиваемся к роли какого-то стилиста, который это еще раз, но, может быть, более чисто изложит. Вот это шлаки, они мертвят. Поэтому чаще всего мы отправляем людей вот во второй вариант. Скажите, что нужно? Куда, из чего нужно? Чтобы текст, который вы... Вот прекрасный, вдохновенный текст, заново, но уже от вас, церковно возник. Он будет целостный, он будет снабжен потрясающе глубоким и простым языком, и мы будем удивлены до глубины сердца. Нашим языком получается, что вот если Султане, например, близкий да текст, вообще да? Языком. Сейчас да. Это не в языке. Да, да. Ломкость вы чувствуете, когда читаешь, например, вот трудные какие-то вот так вот моменты. Обычно вот когда все, когда в языке, тогда и речь льется так вот легко, свободно. И когда слушаешь этот текст, то как-то вот чувство такое пространство возникает, свобода это. А так вот, когда вот эта вот ломкость или сразу надуманность, она тоже чувствуется. Вот про что еще предложение? Данный старец часто удалялся для уединенной. Данный старец часто удалялся для уединенной молитвы и общения с Богом к реке Иордан. То есть такую информацию человек передает. Не стиль, дает. Все. Не надо. Уже дальше критика будет разрушительна. Пишите второй вариант. Тогда я не читаю. Если вы разберете. Жизнеописание старца, жившего со львами. Ава Полихроний рассказывал братья о старце, жившем в монастыре святого Петра и часто уходившем к реке Иордан ночевать в львином логове. Однажды, найдя в пещере двух львят, он завернул их в плащ, принес в церковь показать братьям. При этом он сказал: «За грехи наши мы стали рабами страха, а если бы мы исполняли заповеди Божии, то...» Стоп. Получилось? Да как-то средний показали. Или так, или так. Или так. То как? Вот. Все. Значит, в плане критики вы не заметили. Ну вот Ольга заметила, молодец. Очень важно. Очень важного сбоя смыслового, который здесь, вообще говоря, свербит. Разрушает весь текст. Как прочтите это место? По какой? Ну, дайте я сам прочитаю. В чем подвиг был, Алла? В чем? Ну? Ночевал. Когда ночевал? Ночью. Каждую ночь? Нет. Иногда улетал. Иногда. Ребята, когда рождаются? Каждую ночь? Нет. Заносит, как кукушка лев, львят? Нет. Здесь самое интересное... лежит за пределами империи, непонятно. Не сосредотачивает автор и рассказчик место на конкретном событии. Завернув плащ. Да. Завернув плащ, это вот мелочь, которая ничего не проясняет. Да. Самое главное остается не то, что за кадром, а остается в области номинально. По сути, он намолил богословскую эту мысль. Намолил своим подвигом, куда включил и тело свое, и риск своей жизни. И Господь, по сути, это чудо совершил, а не то, что он постоянно лежал, пока там кто-то не принес двух львов. Как лежал? Львята рожаются раз, может быть, в год, да? А он лежал как? А вынашивал львица львят как? Все это совершенно невозможно здесь вот воспроизвести из этого. Значит, перед нами экстатический момент, перед нами гимн, облеченный в жанр географического бесхитростного описания рассказа. Вот, значит, второй вариант. Вот, причем, если вы будете своим желанием и усилием что-то править, вы все развалите. Вот тут нужно довериться тексту. Я просто обратил на это внимание, немножечко вас зарядил. Это очень важно. Тут апофаза есть. Это апофатический момент в богословии. Вот он так прекрасно здесь отмечен был. Но это недавно только заметил. Кто еще хочет? Или сразу второй? Ну, давайте. Ой, зачитай. В монастыре святого Петра жил Ава Полихроний, который рассказал братьям эту историю. Один монах праведной жизни, часто бывавший на Иордане, избрал себе жилище в логове со львами. Однажды принес он в церковь завернутыми в свою мантию двух львят. Все бывшие при этом испугались и ужаснулись. Тогда говорит Ава: «Страх сей за грехи ваши, сделавшими вас рабами, если бы вы сделавшими вас рабами, если бы вы соблюдали заповеди Божии». Стоп, хватит. Правильно этот поворот места? Вот некорректно. Да, он пришел не с тем, чтобы обличить братьев и все человечество. Неверно. Второй вариант. И как раз будет интересно, как вы обойдете эту трудность. Вы не сможете, но вариант сможет. Давайте. Можно я сам прочитаю? Однажды Ава Полихроний рассказал нам об одном старце из монастыря святого Петра. Этот старец имел обычай уходить на берега святого Иордана и ночевать в лагвином логове. Как-то раз он вернулся, принеся двух львят в плаще. Войдя с ними в церковь, он сказал братьям: «Если бы мы боялись Бога, все живое благоговело бы перед нами, но мы рабы греха и за это трепещем перед зверями». Братья, вняв слову и прославив Бога, разошлась по келье. Оценки. Детские оценки. Кто? Давайте все. Поднимайте руку. Что думаете? Так, так или так? Нет, четко. Вот она ответит. Четко, сын. Дети никогда так не лукавят. Так. Очень ударит. Вот, смотрите. Очень строго. Так, что? Никто не ударит. Да. А почему? Так складно. Ну почему? Нравоучительно, как-то. Правильно, совершенно. Все мы сползаем на это. Вот. Сползаем с апофазы, то есть с того, что нельзя, несказуемо. И в то же время единственно нужно. Мы сползаем на поучение, которое преклонит поневоле всех. Вот то, мало того, что он обличил всех, как любого человека можно этим обличить, он с двумя львятами еще это сделал. То есть такой авторитаризм — это уже второй вариант. И посмотрим, что будет. Давайте. Да. Что это? Это какой? Это ваш? Мы попозже сейчас, после оценки. Ава Полихроний. Ава Полихроний рассказывал нам об одном старце, жившим некогда в обители Авы Петра, что он часто уходил на берег святого Иордана и проводил ночь в львином логовище. Однажды он нашел в пещере двух львят и принес их в своем плаще в церковь. «Если бы мы соблюдали заповеди, — сказал он, — то звери боялись бы нас. Но поскольку мы грешим, то стали рабами и скорее боимся теперь их». Братья, увидев это, удалились из своей пещеры, получив большую пользу. Я уж простите, спешу, сам скажу. Это лучшее, мне кажется, из лучших. Лучшее, но еще далеко не то, что там должно быть. То есть такие зоны тяготения очень хорошо намечены. Давайте напишите второй вариант. Однажды рассказывала Ава Пахомий братьям историю об одном старце, жившем в монастыре Авы Петра. Старец тот... Старец тот часто удалялся в дальние пещеры на берегу Иордан и спал там в логовище львов. Случилось так, что Ава тот обнаружил там в своем жилище двух маленьких львят и сразу принес их в церковь. Он показал их братьям и сказал: «Если бы мы знали Господа и соблюдали завет...» Стоп, хватит. Что скажете? Назидание. Назидание и потом суетность небольшая. Да, такое приключение получилось, он его сразу, как сказал, сразу принес, как в зоопарк. Вот такой интересный случай. Да. Смотрите, при этом богословский прибил их это к земле. Не то, второй вариант. Еще один-два будем делать опыта, безусловно, без исключений. Всем этот вариант нужен. Ава Полихроний рассказал об одном старце, жившем в монастыре Авы Петра. Старец часто ночевал на берегу святого Иордана в логове льва. Однажды он принес в своем плаще двух львят, которых нашел в пещере. Ава сказал, что если бы мы соблюдали заповеди Господа нашего Иисуса Христа, звери боялись бы нас, а так мы рабы, и скорее мы боимся зверей. Братья, получившие наставление, удалилась по своим пещерам. Опять немножко искусственный тех, все это понятно. Кто это? То есть не обижайтесь, никаких исключений не бывает. Первый вариант, вот для тех, кто первый раз это делает, это всегда провальный. Но ошибки бывают разного качества. Вот я только предупреждаю, чтобы не в ответ на критику что-то было, не было редактуры, вот этого чтобы не было, но заново рожденного. Вот то, что вы пережили, то, чем вы реально задеты, скажется, но вы не мешайте этому. Вот скоро уже будут у нас вторые варианты. Сейчас пока один еще прочтем, первый. Это уже просто так. Не будем больше первые читать. Это не нужно. Потом уже начнем читать вторые варианты. Вот тогда надо быть со свежим вниманием. Кто еще один последний? Давайте. Однажды Ава Полихроний, наставляя, рассказал нам о старце, жившем в монастыре Авы Петра близ реки Иордан. Этот старец проводил ночи в львиных пещерах. Как-то раз, придя туда на ночлег, он нашел там двух львят, которых, уместив в своем плаще, принес в церковь. Показывая их братьям, он сказал: «Если бы мы соблюдали заповеди Господа нашего Иисуса Христа, то звери боялись бы нас, а за грехи наши мы стали бояться их». Увидев такое свидетельство старца, братья разошлись по своим кельям. Ну что скажете? Что скажете? Отцы? Последний не исполнил. Я не слушал. Последний. Это растущий автор, безусловно. Он с самого начала взял быка за рога, впустил слова, очень важные, назидая, уместил их в своих одеждах. То есть он видит то, что говорит. Но вот этого безыскусности, неумения отдаться материалу тоже не хватает. Очень ценная такая интенция, очень ценное начинание. Второй вариантик. Посмотрим, что он сделает. Только еще раз, не правьте сами себя, забудьте, что писали. Может, все второй вариант, да, пишут? Все пишут второй вариант. Ава Пахоми рассказывал нам об одном старце, жившем в монастыре святого Петра и имевшем обыкновение удаляться на берег святого Иордана и ночевать в львиных логовищах. Найдя как-то раз двух львят, он принес их в своем плаще в церковь, сказав: «Если бы мы соблюдали заповеди, звери боялись бы нас, но согрешая, мы становимся рабами и боимся их». Братья, услышав, разошлись по своим пещерам, получив большую пользу. Как? Почувствовали, что такое второй вариант? А? Почувствовали? Это не то, что здесь. Вот. Это человек каждый индивидуально берет какое-то свое начало. В данном случае это поэтическое какое-то движение, например. Ритмизованное. Вот. Но оно на своем пути не имело ни одной потери. Вот. И о нем уже, поскольку оно есть, о нем уже никак нельзя сказать. И критике оно не подлежит в каком-то смысле. Так или нет? Так? Поздравляю вас с этим открытием. Ну, кто еще хочет? Давайте теперь по порядочку, как мы шли. Ну, то вы, да? Нет, тут надо сохранить, мы же запутаться можем. Пока у нас свежо в памяти первое, сколько-то, нам хорошо посмотреть второй вариант. Нет, учитель прочтет. У меня тут все зачеркнуто. Однажды старец Ава Полихроний рассказал о другом старце из монастыря Авы Петра. Старец часто удалялся для молитвы на берег реки Иордан, где настигала его ночь, и он проводил ее в пещерах с дикими львами. Однажды, вернувшись в монастырь, он принес в своем плаще маленьких львят. Если бы мы соблюдали заповеди Божии, то дикие звери боялись бы нас. Но, согрешая, мы боимся зверей, братья. Мы боимся зверей. Мы боимся зверей. Согрешая, мы боимся зверей. Мы боимся зверей. Да. Братья, выслушав своего старца, удалились по пещерам. Удалились по пещерам нельзя сказать. Разошлись по пещерам, но удались в пещеры. Ну что? Ну, скажите. А? Лучше. Ну, просто лучше. Это нечто уже существующее, да? Там есть по содержанию некоторые сбои, на мой взгляд. Но как способ искренней речи он состоялся. Правда же? Да. А раз так, мы можем хотя бы фрагментарно доверять любой части вашего повествования, любой, исключая вот эти языковые ошибки. По-моему, по содержанию, все-таки то, что мы становимся рабами, это очень важно. Да, да. И вот этот, то, что мы обсуждали, увидели, этот прорыв, вот это необъяснимое его общение со львами, и вот этот какой-то плод этого общения, два львенка, которые он завернул как в свой плащ. Это получилось. Вот этот там внутренний провал, он не на том месте, но все-таки состоялся. То есть речь опущена, это всем важно почувствовать. Вот мы уже отвечаем только перед Богом. Перед людьми мы не объясняемся за этот текст. Мы их призываем посмотреть на это просто. Свято. Мы призываем посмотреть на это просто. То, что вы до этого делали, вы призывали людей с вами согласиться по общим нашим этим негласным законам. Поэтому нам не интересен был этот, мы им не доверяли изначально. Мы говорим, и мы так сделаем, а если не сделаем, и не надо. Поняли? Вот так, хорошо, дальше. Ава Полихроний рассказал. Ава Полихроний рассказал братьям об одном из старцев, жившего в монастыре Авы Петра. Этот старец часто удалялся за Иордан и тогда проводил ночь в львиных пещерах. Как-то раз он взял двух львят и, завернув в плащ, принес их в церковь. «Если бы мы соблюдали заповеди Господни, то звери боялись бы нас», — сказал он. «Но по грехам нашим мы стали рабами и теперь сами боимся зверей». Пораженные братья разошлись по своим пещерам, получив огромную духовную пользу. Ну, так интересно читать. Так, да. Огромное, я прослушал. Это было, получилось огромный духовный путь. Огромный. Огромный, может быть, лишний. Да. Пораженные братья. Пораженные, огромные, это уже избыток. По своим пещерам получив духовную пользу. Да. А вы слышали, как перекатывается по катышкам? Типа, да? Что нет башки, он так строится, нет памяти, нет желания даже. Человек даже желание потерял. Вот что такое второй вариант. Серьезно вам говорю? Серьезно, потому что желающий насилует язык. Вот. А здесь он ищет от языка истины. Вот себя не то чтобы смиряя, а себя собой даже полностью отрешаясь от себя, как Господь и сказал. От себя, от всех учителей, от всех авторитетов. Вот аще не возненавидите свою жизнь, не можете стать моим учеником. Вот вы становитесь в этом втором варианте учеником Христа. И несказанную правду мы услышим вот в самом строении потоки вашей речи. Мы не знаем по содержанию. Я кое-что успел, так сказать, схватить, но в любом фрагменте речи она достойна всяческого внимания. Причем вы сами тут первый слушатель того, что там написано. И вот об этом я даже не готов сейчас обсуждать, как этот текст уже будет жить в мире. Но он уже вошел в мир. Этот текст. Кто еще? Елена. Случилось ли... Случилось Аве Полихронию рассказывать о старце, жившем в монастыре Авы Петра. Старец уходил проводить ночь в пещеры. Простите, я перебиваю. Интересно, вы заметили, да? Случилось рассказывать, казалось бы, пустое. Сразу перестраивается экспозиция речи. И это не пустое такое какое-то стилистическое такое виляние. Это сразу на какую-то найденная точка воззрения на это, внутреннего. Давайте еще раз послушаем. Может, кого-то другого пока? Нет, хорошо, мы привыкли к тебе. Нет, да. Я имею в виду, я почерк, я понимаю. Стойте, да, и подсказывайте. Случилось Аве Полихронию рассказывать о старце, жившем в монастыре Авы Петра. Случилось Аве Полихронию рассказывать о старце, живущем в монастыре Авы Петра. Старец уходил проводить ночь в пещеры, ко львам близ реки Иордан. Однажды он принес двух львят в церковь. Если бы мы соблюдали заповеди Господа нашего Иисуса Христа, то звери боялись бы нас. А так мы рабски страшимся их. И братья разошлась по кельям. Пещера. Ну что, какие? Тут много такого интересного. Что кто заметил? Очень коротко. Нет, вы свою речь немножечко отпустили, глаголы все выстраивали в настоящем времени, у вас все длящееся. Сначала, когда я услышал первое слово, все было очень интересно. Вы как бы остановили процесс в своем рассказе о прошлом. Это обычный прием. Но получилась тогда вся эта немыслимая ситуация. Зачем он уходил? С какой целью на Иордан? На Иордан уходил вроде бы молиться. Почему на Иордан? Там крестился Христос. Там ему хорошо молиться. Но однако же к этому, к Иордану, он еще присоединяет ночлег со львами. Мог бы ночевать у себя. И поскольку вы отпускаете, но непрерывно отпускаете эту незавершенную форму глагола, оставляете, то возникает еще раз, прочтите, какая ситуация возникает. И после того, как процесс вот, в силу незавершенности глаголов не остановлен, вдруг речь назидания. Вдруг у него в руках два льва, и сразу стих назидания. То есть вы сейчас нам приоткрываете тайну второго варианта. Он правится по поэтической стихии всегда. Третий вариант принадлежит историку, его точки зрения. А второй поэтичен. Вот везде это просматривается. Еще раз прочтите. Состоялся текст в таком роде или нет? Давайте проверим. Еще раз. Случилось Аве Полихронию рассказывать о старце, живущем в монастыре Авы Петра. Старец уходил проводить ночь в пещеры ко львам, близ реки Иордан. Однажды он принес двух львят в церковь. Если бы мы соблюдали заповеди Господа нашего Иисуса Христа, то звери боялись бы нас, а так мы рабски страшимся их. И братья разошлась по пещерам. Ну что? Не хватает связи. Вот принес и ту сразу стал говорить. В конце это поэтичность вот она... пропадает. А? Да. Разрыв вот здесь, часть прямая речь уже, да. Если бы мы соблюдали какой-то переход там резкий чувствуется. Как в сказке вы слышали вчера, там тоже скачет мороз по веретейкам, по горкам. Тепло ли тебе, красная девица? Без всякого. Без всякого, да. Вот. Но во всяком случае, хотя мы и не дошли до смысла, может быть, вот потому что автор еще не умеет притяжать смысл через язык. Такого рода хватки, может быть, она требует какого-то времени и мастерства. Но во всяком случае он втянул нас в эту уже не рукотворную, что ли, не человеческую ситуацию. И мы уже, в общем-то, не можем избавиться от некого потрясения. Мы уже оттуда не выходим какими-то такими разочарованными, очарованными или равнодушными. Мы уже задеты. Так все же. И потом, повторяю, это взгляд со стороны поэзии. Это особая правда. Так что понаблюдайте. Вторые варианты, они автоматически никогда не бывают. Они тоже, несмотря на свою благодать, могут иметь разные оттенки. Вплоть до замолкания. Он может как вариант сработать, а в результате не выдать продукта. Такое тоже бывает. Тогда он говорит, может быть, и третий будет вариант. Третий вариант. Проверяется четвертым вариантом. А потом иногда бывают обратные ходы, но это уже потом. Да, из примеров, допустим, из вашей практики, сколько вариантов может быть, чтобы уже... Четвертый – это предельный вариант, дальше некуда уже. Это уже божественное, которое с неба сходит и сочетается несочетаемо с человеческим. Вот так. Не подавляя его, не сжигая его. И нельзя оттуда что-то такое рационально потом развернуть, критиковать. Это нас ставит вот в этот предел, как был Павел вознесен на небо. А потом он этим жил 15 лет, но не мог ничего объяснить. Вот в четвертом варианте это бывает, это его свойство. Но до четвертого варианта не всякое произведение может быть доведено. После этого пятый, шестой, седьмой бесполезно писать. Никуда. Ну что? Чей? Пожалуйста. Жизнь старца, который спал со львами. В другой раз Савва Полихроний рассказал о другом старце, который жил в монастыре Авва Петра и часто удалялся за реку Иордан и ночь проводил в львиных пещерах. Однажды он принес в церковь двух маленьких львят, укутав свой плащ. Однажды он принес в церковь двух львят, укутав свой плащ, и сказал братьям: «Если бы мы исполняли заповеди, то они скорее бы боялись бы нас, а так за грехи наши боимся мы их более». Братья, получив хорошее наставление, задумчиво разошлись в свои пещеры. Интересно? Что за мысль? Задумчиво так уберите. Ни в коем случае. Это такой же перебор, как огромный. Что тут здесь произошло? Здесь урок, вот какой. Мы произвели переводческую работу. Перевели с русского языка на русский язык. Это не изложение, это именно перевод. А перевод иногда дает необычайные выходы в глубину, необычайные. Дает вольности, которые или оправданы, или неоправданы. У вас получилось удивительным образом во втором варианте. Поэзия опять сказалась. Он ночевал в пещерах. Вот это множественное число сразу изменило очень многое. Сразу. И потом оно еще поэтически притворилось в том, что он двух львят можно принес. Можно подумать, что он из разных пещерах принес. То есть он собирает обобщение и потом износит его в слове обобщение. Вот, ребята, смотрите на двух львов. Вот мы со всем этим народом раньше были в дружбе, а теперь... Вот примерно на это вышло. Поняли? Вот. Это одна из вольностей поэтических, которые можно принимать до какой-то поры, но которые надо иметь очень верное суждение. Вот. попробуем, я не уверен, что у нас получится. Это корректно по отношению к подлиннику? Ну, это не изложение, это уже действительно свое произведение. Ну, какие мысли? Я слышу. А? Я согласен. Вот. Вот власть. Власть вот этого способа воспринимать. Собственно, это авторство. Это способность незнаемое, всегда незнаемое мира со властью и без какого-то даже без размышления принять. Со властью без размышления принять. И другие, видите, все другие говорят, мы не, так не можем объяснить, но и против ничего не имеем. Вот это очень важный аспект обучения, воспитания знаний. Вот сейчас он перед нами. Очень важно. Тот, кто будет проповедь строить по этому вашему, если хотите, попробуйте когда-нибудь. И потом запишите это. И в жанре проповеди, как эти ваши потаенные и для вас тоже мысли и открытия, у них там зацветут каким-то новым цветением. Давайте попробуем даже, это интересно. Первое не читал, да. Вот это второе. Тогда придется почитать первый. Первый за второй. Там поймете тоже, если что, я вам подскажу. Один старец, который жил в одной пещере со львами. Это первый вариант. Однажды старец, который жил в пещере со львами, Что означает? Однажды старец, служивший в монастыре Авы Петра, который жил. Однажды старец, служивший в монастыре Авы Петра, который жил в пещере со львами, нашел там двух львят. Он принес их в своем плаще в церковь и сказал: «Братья, если бы мы исполняли заповеди Бога нашего Иисуса Христа, то не боялись бы их, зверей. Мы стали рабами, потому...» Зверей там в тексте? Здесь в кавычках, в скобках. Их, в скобках. Пояснение зверей. Можно ли допустить такое в вашем тексте? Ну вот. Они, наверное, выйдут эти скобки во втором ряде. Да. «Мы стали рабами, поэтому боимся зверей. Братья слушали его внимательно и уразумели Божию пользу от его слов и действий, и с благоговением Господним удалились в свои пещеры, с миром в душе, без страсти перед зверями». Ну, так опять, как мое допустение. Это для обеденного чтения. Второй вариант. Притча о старце, который проводил ночи в одной пещере со львами. Однажды Ава Полихроний рассказал об одном старце, который служил в монастыре Авы Петра. Этот старец имел обыкновение ночевать в пещере со львами, которая находилась на берегу реки Иордан. Однажды старец нашел в пещере двух львят и принес их в своем плаще в церковь. «Братья, — сказал он, — я понял, что если бы мы соблюдали заповеди Бога нашего Иисуса Христа, то не боялись бы зверей. А так как мы за грехи наши стали рабами, то боимся их, зверей. Братья слушали его внимательно и, уразумев большую пользу, разошлись с миром. Разумев пользу нельзя. Разошлись с миром в душе и с благоговением пред Господом по своим пещерам». Ну вот здесь давайте сделаем эксперимент. Третий вариант. Здесь, конечно, резкое изменение. Второй вариант, я считаю, сказался. Но вот как раз тот случай, когда попросится еще один вариант, а мы его послушаем. Может быть, вам удобнее будет высказаться в третьем варианте. А ты, историк, с трезвенностью, с какой-то особой отчетливостью? Отец Александр, батюшка. Однажды Ава Полихроний рассказал нам об одном старце, подвязавшемся в монастыре Святого Петра. Этот старец имел обычай удаляться на берега Святого Иордана и ночевать там в пещере со львами. Однажды он вернулся с двумя львятами в плаще. Войдя в церковь, он сказал братьям: «Если бы мы соблюдали заповеди Бога, звери любили бы нас, но за грехи...» Как хорошо. Не Божие, а Бога. Заповеди Бога, да? Как много это изменило. Звери любили бы нас. Нет. Это колоссально много. Но за это не надо дальше. Третий вариант. Ожидаю, что там вы как раз будете вот во всей своей. Я не хочу, боялись бы нас. Это мне как кость в горле. Я обхожу его. Вот попробуем. Это вот как раз, может быть, нам Господь и показывает эти все грани, эти возможности. Напишите третий вариант. Всем писать третий вариант? Нет, нет, только избранным. Я не могу писать, когда вот идет чтение текста. Я скажу, удалитесь, удалитесь. Хотелось мы бы не препятствовать. Кто что? Брат. Ну давайте, да. Кто? Передайте. Нет, я просто показываю, чья работа. Чтобы... А вы, да? Да. Ава Полихроний из монастыря Святого Петра советовал братьям эту историю. Один муж праведной жизни, часто бывавший на Иордане, избрал себе для жизни логовище льва. Однажды, взяв двух львят и завернув их в свой плащ, принес он их в церковь. Все бывшие там испугались, а старец открыл им, что страх сей, делающий нас рабами, за грехи наши. Если будем жить по заповедям Божьим, то звери скорее будут нас бояться. Услышав наставление сие, все братья в мире и радости разошлись по своим пещерам. Третий вариант. Конечно, здесь не будем обсуждать то, что есть, потому что очень просится третий вариант. Это был второй, да? Это был второй. Да. Я еще был первый. Да. Это кто? Это вот отец Владимир. Отец Владимир. Да, да, да. Давайте с вас начнем. Как ваше имя? А, Ирина? Давайте с вас начнем. Рассказ о старце, который ночевал со львами. Как-то раз Ава Полихроний рассказал братьям о старце из монастыря Авы Петра. Старец часто удалялся к реке Иордан и ночевал там в логовище львов. Однажды, найдя в пещере двух львят, он принес их в церковь, завернул... завернув свой плащ. Если бы мы соблюдали заповеди, то звери боялись бы нас, но за грехи наши мы стали рабами, сказал он. Братья, получив огромное наставление, удалились в свои кельи. Огромное опять. Тоже огромное. Кроме него. Ведь как хорошо. Да, вы почувствовали, хорошо. Да? Прям гора с плеч. Я хотела вечерком, но кто был развернул, встал, а в щеписах-писах вот за это третий вариант. Третий вариант. Что там будет? Мы... Батюшка, а почему не всем третий вариант? Мы уже исчерпали, да? Много званых, мало избранных. Терпите, ладно. У нас мало времени, понимаете? Надо как-то динамично все это. Мы всех не сможем охватить. Это невозможно. Поэтому мы просим Бога нас как-то... Вот он так точно выбирает. Отец Владимир. Ава Полихроний в беседах с братьями напомнил им о старце, жившем в монастыре Святого Петра. Этот старец иногда уходил к Иордану ночевать в львиной пещере. Однажды, найдя в пещере львят, он взял их, вернулся в церковь и, показав братьям, сказал: «За грехи наши мы стали рабами страха, а если бы мы соблюдали заповеди Божии, то звери имели бы страх пред нами». Братья разошлись, получив урок. Получив урок, состоялось урок, тоже, да, словосочетание «получив урок». Что-то там. Ну что скажете, что? Третий вариант. Да, да. Сейчас мы только с этим, с Владимиром закончим. Что здесь, какая речь? Что? Я просто подустал, конечно, тоже. Нелегко это. На свидание. Опять на свидание. Давайте еще раз прочтем. Я что-то не все понял. Мне не показалось, что на свидание. Ну последнее вот урок. Сейчас посмотрим. Нет, сейчас повнимательнее еще раз, потому что тут. Давайте еще. Ава Полихроний в беседах с братьями напомнил им о старце, жившем в монастыре Святого Петра. Это новация ваша. Не в беседы с братьями, а вот он рассказывал это непосредственно путешественнику этому. Вот. Значит, когда вы так говорите, то вы выводите его на какую-то сцену еще дополнительно. Вот, делает это новое такое построение архитектурное. Зачем? Вот перед нами сразу же братья. И такая официальная, даже почти официальная, плановая беседа. Понимаете? Это сразу создает большие проблемы. Может, они и решатся. Но вот сейчас посмотрим. Но вот я обращаю внимание на то, что сначала было лишено вот этой непосредственной простоты. Вот. И после этого про львов, ну не знаю, посмотрим. Ава Полихроний в беседах с братьями напомнил им о старце, жившем в монастыре святого Петра. Этот старец иногда уходил к Иордану ночевать в львиной пещере. Однажды, найдя в пещере львят, он, взяв их, вернулся в церковь и, показав братьям, сказал: «За грехи наши мы стали рабами страха, а если бы мы соблюдали заповеди Божии, то звери имели бы страх перед нами». Братья разошлась, получив урок. Я думаю, что здесь именно отец Владимир выдержал, собственно, стилевой посыл. Вот как он сначала обозначил, что это была одна из бесед, то есть сразу отвел это и в прошлое, и в какую-то поместил особую коробочку, что ли, то дальше он ведет речь в стиле рассказчика от рассказа, дает отчет, репортаж об этом. И поэтому у него косвенное постоянное описание. Вот. И когда он не стал разбираться там со львами, то он тут же перешел на главное. И тоже отчитался в нем. Чистенько и хорошо. Вот то, что получилось, да. Вот так вы это все восприняли. Ну вот что есть, то есть. Во всяком случае, это цельное все равно. И последние два слова. Вот можете теперь. Они потом как-то сами. У меня сначала закончилось, братья разошлись. Нельзя. Вот после, вот после громоздкого начала надо было найти конец. Вот ищите. Это я уже дописывал буквально вот. Вот не надо. Вот ищите. Сейчас есть время, да. И потом посмотрим, как это уравновесится. Это должно быть равновесно. Брат, последнюю строку, да? Да, вот эти пару слов, да, строку последнюю. Ирина. Однажды Ава Полихроний рассказал нам о старце, жившем в монастыре Авы Петра, близ реки Иордан. Иногда этот старец проводил ночи в львиных пещерах. Как-то раз он нашел там двух львят и, уместив их в свой плащ, принес в церковь. Показывая их братьям, сказал: «Если бы мы соблюдали заповеди Господа нашего Иисуса Христа, то зверь...» Перебор, перебор. И уместив слово здесь вот было. А вот это слишком многословное предложение, ваши все эти фразы. Поначалу они очень так хорошо держались, как полноводный весенний такой, в разливе такой ручей, очень хорошо. Но дальше что-то такое стороннее там, какая-то мысль щелкнула, вот этот хороший очень был момент уместить в плаще, он здесь просто оказался чужим. Вот, нужно было отдаваться варианту речи. Она бы нашла другое решение. Есть какое-то внедрение. Внедрение. Ну, читайте сами. Читайте сейчас. Читайте. Да, да, да. С первого не нужно. Да? Давайте читайте. Однажды Ава Полихроний рассказал нам о старце, жившем в монастыре Авы Петра в реке Иордан. Иногда этот старец проводил ночи в львиных пещерах. Как-то раз он нашел там двух львят и уместив их в свой почему брат. Это такая... Как бы каждое предложение у вас через запятую идет. Именно предложение. Вот еще раз посмотрите. Читайте сначала. Большое такое широковещательное начало, потом такое же широковещательное предложение. Между ними абсолютно не то, что нет зазора, между ними нет какого-то конфликта внутри, структурной разности. Они все оказываются в одной строке. Смотрите, еще раз, читайте. Однажды Ава Полихроний рассказал нам о старце, жившем в монастыре Авы Петра, близ реки Иордан. Вот, сколько информации заняли самые главные мысли. Причем этот Полихроний, да? Он где-то там вначале полузабытый остался. Нам столько вот нужных, ненужных, вернее, вот этих данностей при самом начале. А следующая как будет фраза? Иногда это старец. Иногда. Это еще одно осложнение, вводящее вообще туда. Иногда. То есть мы задумываем, когда же. Ходила, когда не ходила. А нужно это? Дальше. Проводил ночью в длинных пещерах. Как-то раз он нашел, опять осложнение, наверное, да. Он нашел там двух львят и уместив их в свой плащ, в вот. Церковь. То же самое осложнение. Как-то раз, когда, какой раз, дайте время, и уместил плащ, какой у него был плащ, какие у них были плащи. Да. Я себе представляла, как вот он бедный. Вот, там же... вот. Это значит, что вы выразили просторы другого океана. Показывая, Ибрахим сказал, если бы мы соблюдали заповеди Господа нашего Иисуса Христа, то звери бы не дрались, а так за грехи наши... Не нас, а вас. Мы привыкли задавать вам вопросы уже. Братья, одни плодовцы братья. Мы начинаем думать, в этом монастыре, который был близ Иордана, монастырь был близ Петра, вот та братья, да, он им говорил, укорял. Потом говорит нас. Это не та речь. Если он братьям это все принес, то им он должен сидеть. Вас. Да. Или так должна другая повторить фраза. Нас было бы как и вас, и нас. Было бы здесь нас, вас. И где-то. Да не убрать, все плохо. Ну, понимаете, когда ошибка ума совершится, все последующее, особенно в варианте, который не нужно, оно это будет вот как речь ребенка. Если согрешил родитель, то ребенок, который не согрешил, он почувствовал правду, он начинает в своем поведении демонстрировать грех этого родителя. И делает это по-детски и чисто, и увеличенно еще. 5-10 раз. Вот такое бывает при ошибке ума. Это тоже интересный такой момент, урок. Вот, какие они бывают. Так что это ценно просто. Ну, докончается. Я все доставления брать и разошлась по своим душам. Вот так, пока все с этим. Кто еще дальше у нас? Кто хочет? Кто у нас? Может быть, третий вариант? Третий готов вариант? А, не за дверью сидят. В углу достать. Вариант не идти. Они ничего там подемучиваются. Может, не разрешаешь? Нет, не будет. Писать. Сейчас иди проповедь пиши. А можно один вам утро? Да. Вот мне в вторых вариантов было слово «взял». Взял львя. То есть это показывает, что он вошел в пещеру Хальва. Нет, взял имеет значение в русском языке, как принял и унес. Ну да, но это мы говорим, пойду в магазин, возьму тот и тот. Не руками возьму, а просто накуплю, принесу домой из магазина. Возьму. Да. А в других вариантах нашел. Да, взял машину. Да. Даже жену? Да, взял жену. Поел. Поел. То есть вот для меня как раз этот взял был ключевой момент. Именно что он властью взял их. Властью своего подвига он взял. Так именно есть. А нашел это как-то случайно. Там другая установка. Она работает как другая установка. Поэтому там взял будет не на месте. Там описательно и в поэтическом ключе, но поскольку там подлинность есть, то мы можем при желании все это там все равно найти. Хотя нам придется продираться сквозь этот тип. Он нам не будет мешать, но и помогать не будет. Переменка, да, небольшая. Переменка. Если у кого ничего кушать, они может только одну рыбу едят. Наташа, подожди, сейчас третий вариант. Ты подлежишь, мы тебя подождем.